12 февраля в нашем посольстве в Китае было собрание, на котором Цуннанское общество Ассоциации корейцев в Китае приняло поздравительную телеграмму в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына по случаю Дня Звезды, самого большого национального праздника. Здесь были председатель Цуннанского общества Ассоциации корейцев в Китае и корейцы в Китае. Участники возложили корзину цветов к фотопортретам великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Они приняли поздравительную телеграмму в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.